Глава 19. Дала я барыне просвирки в супце, потише стала. Лежит она во цветах, барин ей все возил, и слезки у ней текут. Я ей говорю: «Барыня, милая, надо бы вас исправить». «Что ты городишь? Как меня исправить?» — невразумела. «Поисповедались бы, приобщились, — говорю, — смилуется Господь. Опять ты свои глупости, раздражительно так». При конце уж и тут не пожелала. Я и постращала душу ее спасти. «Надо бы, барыня, нехорошо я вас во сне видала». Вот она затревожилась. «Как меня видала? Что видала? Нет, не говори. Замахала на меня, дыхать не может. Нет, скажи, все равно, как видала?» «Да в подвенечном, говорю, наряде вас видала. И все будто на вас просветилось, всю видать. Лучше бы вам приготовиться». Заплакала я даже. И она заплакала, как дитё захлюпала. А Катечка на меня: «Дура, зачем глупостями мамочку тревожишь?» Вот какое понятие. А уж от нее землей пахнет. Земле она словно предалась. Да что, напротив судьбы хотела. Вскочила раз: «Давай мне одеться. Я здоровая, покорю болезнь, хочу жить, хочу ходить». Стал ей помогать. Надел платье зеленое, новое. Оно живое на ней, ерзает, как на мертвой. В зеркало погляделась, ахнула: «Давай себя рвать». Упала на ковер, и кровь из нее. Да хлестом! Доктора приехали в Крым визите. Стали мы ее в дорогу собирать, а политбилет ей выправил дармовой. Цельную комнату в вагоне. Царьи ездят. Принес ей билет и говорит: «Плохо твое дело, Глафирочка. Отдай мне запонки с короной, грабские наши, дедушкины. Все тебе попало, а у меня и памяти не осталось». Стала она ему резонить: «Да зачем тебе? Ты от благородного рода отказался? Ты уж социалист стал, зачем тебе запонки?» А он ей: «Продам, мне для дел укрепления». А коронные были тяжелые, больше рубля. «Ну, пристала, отдай, отдай. Я вам билет схлопотал, и праздник у нас такой». Вытеребил он запонки. А тут увидал, в гостиной грамотка графова в рамочке висела. Гусь с тайком летит белый, а на гусе корона с зубчиками, а по бокам сабли золотые, а в лапках грамотка у него с печатями. Уж так они дорожили этой картинкой, барыня сама пыль стирала. А Полит и вцепился: «Последнее я нашего рода, по закону мое». И она уцепилась с барином, так и не отдали. Ну, дойдет дело. В Крым уезжать, вот на прощание захотелось ей поглядеть, какая Москва стала. Усадили ее на автомобиль, в подушки, и меня барин посадил помочь. Мы и катались, а весна, погода теплая, все гуляют. Так понравилось барыне. Все-то ахало: «Ах, дожили, воздух какой свободный». Приехали к Страстному, памятник Пушкин где. Крикуны кричат, на памятник залезли, народу не подойти. Барыня говорит барину: «Скажи чего-нибудь, хочу тебя послушать, орателя». Барин и влез на Пушкина, а ему кричат: «Вон пошел!» Стал кричать, а его за ноги истощили, рукав порвали. Барыня: «Ах!» — в обморок с ней. «Я к людям, помогите, барыня моя помирает». А там кричат: «Ей давно пора, накаталась». Она глазки открыла: «Домой, нянь, страшно». Барин из давки вырвался, а у него одна цепочка мотается, часы-то срезали. Больше мы и не ездили.